С горечью думал я о грозившей нам нелепой опасности, словно считал бесчестием полагаться на милость этого жестокого призрака. Я не мог расслышать ни одного звука, но в бинокль я видел повелительно простертую худую руку, видел, как двигалась его нижняя челюсть, мрачно сверкали запавшие глаза и чудовищно раскачивалась костистая голова. Курц. Курц! Кажется, по-немецки это значит «короткий». Ну что ж, в фамилии этого человека было столько же правды, сколько в его жизни и смерти. Он был не меньше 7 футов ростом. Его одеяло откинулось и обнажилось тело, словно освобожденное от савана, страшное и жалкое. Я видел, как двигались все его ребра, как он размахивал костлявой рукой. Казалось, одушевленная статуя смерти, вырезанная из старой слоновой кости, потрясала рукой, угрожая неподвижной толпе людей из темной сверкающей бронзы. Я видел, как он широко раскрыл рот. В этот момент он выглядел прожорливым и страшным, словно хотел проглотить воздух и всех людей, стоявших перед ним. До меня слабо доносился низкий голос. Должно быть, он кричал. Вдруг он откинулся назад. Дрогнули носилки, когда носильщики снова зашагали вперед. И почти в тот же момент я обратил внимание, что толпа дикарей незаметно исчезла. Как будто лес, выбросивший внезапно этих людей, снова втянул их в себя, как легкие втягивают воздух. Пилигримы, шедшие за носилками, несли его оружие. 2 карабина, винтовка, револьвер. Громовые стрелы этого жалкого Юпитера. Начальник, шагавший у изголовья носилок, наклонился, шепча ему что-то на ухо. Они положили его в одной из маленьких кают, где едва могла поместиться койка, да 1-2 складных стула. Мы принесли ему его запоздавшие письма, разорванные конверты и исписанные листки усеяли постель. Слабой рукой он их перебирал. Меня поразили его горящие глаза и усталое, спокойное лицо. Не только болезнь его истощила. Казалось, боли он не чувствовал. Эта тень выглядела пресыщенной и спокойной, словно в данный момент все страсти ее были удовлетворены. Он перелистал одно из писем и, глядя прямо мне в лицо, сказал: «Я рад». Кто-то писал ему обо мне. Снова дали о себе знать эти особые рекомендации. Меня удивил его громкий голос. А ведь говорил он без всяких усилий, едва шевеля губами. Голос, голос, торжественный, глубокий, вибрирующий. Тогда как при виде этого человека не верилось, что он сможет говорить хотя бы шепотом. Однако у него, как вы сейчас услышите, хватило сил искусственно возбужденных, несомненно, едва не покончить со всеми нами. В дверях показался начальник. Я тотчас же вышел, а он задернул за мной занавеску. Русский, за которым с любопытством наблюдали пилигримы, пристально смотрел на берег. Я проследил за его взглядом. Вдали виднелись темные силуэты людей, скользившие на мрачном фоне леса, а у реки 2 освещенные солнцем бронзовые фигуры в фантастических головных уборах из пятнистых звериных шкур стояли, опираясь на длинные копья. Воинственные и неподвижные фигуры, похожие на статуи. По залитому солнечным светом берегу скользил справа налево чудовищный и великолепный призрак женщины. Она шла размеренными шагами, закутанная в полосатую, обшитую бахромой одежду, гордо ступая по земле. Звенели и сверкали варварские украшения. Она высоко несла голову, прическа ее напоминала шлем. Медные набедренники закрывали ноги до колен. Проволочные латные рукавицы поднимались до локтя. Красные пятна горели на ее коричневых щеках. Бесчисленные ожерелья из стеклянных бусин украшали шею. Странные амулеты, подарки шаманов, сверкали на ее одежде. Должно быть, немало слоновых бивней стоили ее украшения. Она была великолепной дикаркой с пламенными глазами. Что-то зловещее и величественное было в ее спокойной поступе. И в тишине, внезапно спустившейся на скорбную страну, необъятная глушь, плодородная таинственная жизнь, казалось, смотрела на нее задумчиво, словно в ней видела воплощенной свою мрачную и страстную душу. Она поравнялась с пароходом, остановилась и повернулась к нам лицом. Длинная ее тень протянулась к самой воде. Ее лицо, трагическое и жестокое, было отмечено печатью дикой скорби, немой муки и страха перед каким-то еще не оформившимся решением. Она стояла неподвижно, смотрела на нас и словно размышляла над неисповедимой тайной. Прошла минута. Она сделала шаг вперед. Послышалось тихое позвякивание. Блеснул желтый металл. Взметнулась обшитая бахромой одежда, и женщина остановилась, словно мужество ей изменило. Русский, стоявший подле меня, что-то проворчал. Пилигримы перешептывались за моей спиной. Она смотрела на нас, словно жизнь ее зависела от этого пристального, немигающего взгляда. Вдруг она всплеснула обнаженными руками и подняла их над головой, казалось, обуреваемая безумным желанием коснуться неба. И в этот момент быстрые тени скользнули по земле, легли на реку и темным кольцом сомкнулись вокруг парохода. Нависло грозное молчание. Медленно она повернулась, прошла вдоль берега и вступила в заросли. «Вздумай она подняться на борт, я бы, кажется, попытался ее пристрелить», — нервничая сказал человек с заплатами. «В течение последних 2 недель я каждый день рисковал жизнью, не позволяя этой женщине войти в дом. Однажды она пробралась и подняла шум из-за этих жалких лохмотьев, которые я достал из чулана, чтобы починить свой костюм. Вид у меня был непристойный. А она, должно быть, из-за этого взбесилась и, как фурия, целый час говорила что-то Курцу, то и дело указывая на меня. Я не понимаю наречия этого племени. На мое счастье, Курц в этот день чувствовал себя очень плохо. А не то быть беде. Не понимаю. Да, это превышает мое понимание, но теперь все кончено». В эту минуту я услышал глубокий голос Курца за занавеской. «Спасти меня! Спасти слоновую кость, хотите вы сказать? Не убеждайте меня! Спасти меня! Да ведь мне пришлось спасать вас, а теперь вы мне мешаете. Болен, болен! Не так сильно болен, как вам хочется думать. Ничего, я еще проведу свои планы. Я вернусь и покажу вам, что может быть сделано. Вы с вашими идеями мелких торгашей, вы мне мешаете. Я вернусь, я...» На палубу вышел начальник. Он удостоил взять меня под руку и отвести в сторону. «Плох, очень плох», — сказал он и счел нужным вздохнуть. Однако не старался сохранить скорбный вид. «Мы для него сделали все, что могли, не так ли? Но что толку скрывать? В фирме мистер Курц принес больше вреда, чем пользы. Он не понимал, что время для энергичных выступлений еще не пришло. Осмотрительность, осмотрительность — вот мой принцип. Мы должны действовать осторожно. Теперь этот округ временно для нас закрыт. Печально. Это повредит торговле. Я не отрицаю, что на станции имеются колоссальные запасы слоновой кости, главным образом ископаемой. Мы должны ее спасти во что бы то ни стало. Но посмотрите, какое создалось опасное положение. А почему? Потому что метод его нерационален». «Вы это называете нерациональным методом? — спросил я, глядя на берег. «Конечно!» — воскликнул он с жаром. «А вы?» «Никакого метода не было», — пробормотал я, помолчав. «Совершенно верно», — обрадовался он. «Я это предвидел. Он проявил полную неспособность соображать. Мой долг — сообщить об этом куда следует». «О-о-о!» — сказал я. «Этот парень... Как его зовут? Кирпичник составит для вас отчет, достойный того, чтобы его прочитали». Начальник был, видимо, сбит с толку. Мне же казалось, что никогда еще я не дышал таким отравленным воздухом, и мысленно я обратился к Курцу, ища успокоения. Да, успокоение.